В 2 часа после очередного сэндвича я спустился к машине и дал Брэду адрес Проспера Дженкса. «Этот магазин где-то недалеко от Хэрардс», — сказал я, забираясь на заднее сиденье. Он кивнул, мы поехали, вливаясь в поток машин, и вскоре он нашел его. «Отлично», — похвалил я. «На этот раз тебе придется отвечать по телефону, хочешь или не хочешь, так как здесь нет стоянки». Брэд потряс головой. Он уже несколько раз отказывался от этого раньше. «Да», — сказал я, — «это очень просто. Я сейчас включу его для тебя. Когда он зазвонит, возьми трубку и нажми эту кнопку, и ты услышишь меня, хорошо? Я позвоню перед выходом, ты подъедешь и заберешь меня». Он посмотрел на телефон так, словно тот таил в себе какую-то заразу. Телефонный аппарат был обыкновенный, а не встроенный в машину, и он не принимал сигналы, если не был включен, что я часто забывал сделать, а иногда не делал намеренно. Я поставил включенный телефон на сиденье рядом с ним и надеялся, что все будет в порядке. Витрина магазина Проспера Дженкса ярко сверкала, отчего драгоценности искрились, однако вывеска с его именем была довольно скромной, словно здесь показуха была уже ни к чему. Я посмотрел на витрину с любопытством, которое еще неделю назад вряд ли бы испытал, и обнаружил, что на ней были выставлены не кольца и часы, а весьма забавные игрушки, машинки, самолетики, фигурки лыжников, яхты, фазаны и лошадки. Все было золотым с эмалью и сверкало драгоценными камнями. Я обратил внимание, что почти все, кто проходил мимо, останавливались посмотреть. Неловко протиснувшись в тяжелую стеклянную дверь, я оказался в помещении с пушистым ковром на полу и ожидавшими клиентов стульями возле каждого прилавка. Если не считать мягкого ворсистого ковра, это был обыкновенный магазин, не очень большой, скромно оформленный, и все его великолепие заключалось в изделиях. Кроме меня, там никого не было, и я направился к одному из прилавков посмотреть на витрину. Я увидел кольца, но это были не просто маленькие ободки. Они были большими, часто асимметричными, привлекавшими яркостью и неповторимостью цветов. «Чем могу помочь?» — раздался чей-то голос. Неприметный человек средних лет в черном костюме появился из двери, расположенной в глубине магазина. «Моя фамилия Фрэнклин», — сказал я. «Мне нужно встретиться с Проспера Дженксом». «Одну минуту». Удалившись, он вскоре вернулся с неким подобием улыбки на лице и пригласил меня пройти через дверь куда-то вглубь. За экранированной перегородкой было более длинное помещение, скрытое от взоров посетителей, служившее и офисом, и мастерской. Там стоял угрожающего вида сейф и несколько этажерок с ящиками, очень похожими на те, что я видел в Саксоне Фрэнклин. На одной стене висела крупная, заключенная в рамку надпись: «Никогда не отворачивайся от покупателей, всегда смотри на их руки». Наглядный пример недоверия, изумился я. На табуретке за верстаком с ювелирной линзой в глазу сидел сгорбленный человек в полосатой белорозовой рубашке и возился с какой-то маленькой золотой штучкой, зажатой в тисках. В глаза бросалась ловкость его движений, спокойных и скрупулезных. Со вздохом вынув из глаза линзу, он поднялся на ноги и повернулся, оглядывая меня с головы до костылей, а потом до ног с растущим удивлением. Я оказался совсем не таким, как он ожидал меня увидеть. Впрочем, это чувство, как я предполагал, было обоюдным. Ему, вероятно, было около 50, но выглядел он моложе и чем-то напоминал Питера Пэна. Мальчишеское лицо с проницательными, умными голубыми глазами и множеством морщин на лбу. Довольно густые волосы, ни бороды, ни усов, ничего показного. Я ожидал большей оригинальности, экстравагантности и темперамента. «Вы брат Грева?» — спросил он. «Ну надо же! А я-то ожидал, что вы его возраста, такого же роста». Он прищурил глаза. «Он никогда не говорил, что у него есть брат. «Откуда мне знать, что вы брат?» «Об этой встрече договорилась Аннет Эдамс, моя помощница». «Да, действительно. Ну что ж, логично. Она сказала мне, Грев умер. Да здравствует король. Сказала, что теперь его брат управляет конторой, и жизнь продолжается. Я скажу вам так, если вы не знаете столько, сколько Грев, то мне придется туго. Я и пришел об этом с вами поговорить». «И, похоже, не очень-то рады», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Не хотите ли присесть?» Дженкс указал на стул, а сам уселся на табуретку. Его голос не был похож на граненое стекло. Скорее, несколько обтесанный вариант ист-эндского говора, принадлежащий человеку, вышедшему из ниоткуда, не имевшему никаких привилегий и прославившемуся лишь благодаря своему неоспоримому таланту. Длительный успех развил в нем чувство уверенности, стремление к творчеству сочеталось с деловитостью. Он был настоящим художником без напускной манерности. «Я только вхожу в курс дела», — осторожно начал я. «Я сделаю все, что смогу». «Грев был гением», — с жаром воскликнул он. «Никто не разбирался в камнях так, как он. Он приносил мне удивительные экземпляры, неповторимые, а я делал из них...» Он замолчал и раскинул руки. «Все это украшает дворцы», — продолжал он, — «музеи, особняки на Палм-Бич. Да, я пользуюсь популярностью, продавая это туда, где мне платят. И я испытываю гордость, гордость за свои произведения. Они хороши, я стою дорого, а это доставляет мне наслаждение». «Вы их все делаете сами?» — спросил я. Он рассмеялся. «Нет, не сам лично, конечно. Я бы не смог. Но все это результаты моей фантазии. Не поймите меня неправильно, но у меня есть мастерская, где все это делается. Я сам занимаюсь лишь чем-то необычным, я бы сказал, уникальным. А между делом я работаю на общий рынок. Грев говорил, у него есть хорошие шпинели. Они еще остались?» «Красные?» — спросил я. «Красные», — подтвердил он. 3, 4 или 5 карат. Я возьму все, что у вас есть. Завтра мы пришлем». «Только с курьером, а не почтой», — предупредил он. «Хорошо. И кусок швейцарского горного хрусталя. Грев показывал мне фотографию. Я получил заказ, для выполнения которого надо проявить фантазию. Хрусталь тоже пришлите». «Хорошо», — вновь повторил я, стараясь не показывать своих сомнений. «Я не видел никакого хрусталя. Аннет должна знать», — решил я. «А что с алмазами?» — поинтересовался Дженкс между делом. «С должной осмотрительностью я сделал глубокий вдох и выдох». «А что?» — спросил я. «Грев собирался покупать. То есть он купил их. Он мне говорил об этом и отослал целую партию на шлифовку. Они уже вернулись». «Еще нет», — сказал я в надежде, что мой ответ правдоподобен. «Вы говорите о тех алмазах, которые он купил через Центральное торговое объединение пару месяцев назад?» «Разумеется. Он купил часть партии у лицензента, потому что я его просил. Ведь я по-прежнему занимаюсь крупными перстнями и кулонами, на которых сделал себе имя, только теперь украшаю их более крупными бриллиантами. Это приносит большую прибыль, пока они пользуются спросом. Я попросил Гревилла приобрести их, потому что я доверяю ему. Доверие в нашем деле как золото, пусть он и не занимается бриллиантами. Не станешь же покупать камни в 2-3 карата у первого встречного, даже если они безупречны, правильно?» «Да». «Так вот, он купил алмазы и отправил их в Антверпен, чтобы их обработали так, как мне надо, хотелось бы надеяться». Я кивнул, теперь я понял. «Некоторые из них я превращу в звезды, сверкающие на фоне горного хрусталя». Он осекся и, пожав плечами, будто сам себе удивляясь, продолжил. «Я делаю мобиль с бриллиантами на тоненьких золотых проволочках, которые будут двигаться от малейшего дуновения. Это должно висеть у окна и сверкать огнем на солнце. Вновь недоумение, только на сей раз в улыбке. Бриллианты восхитительны в солнечном свете, он делает их неповторимыми. А все снобы и городские обыватели вопят, что чудовищно вульгарно носить бриллиантовые серьги и браслеты днем. По правде говоря, мне просто тошно это слышать. Все это такая чушь. Я никогда раньше не задумывался над тем, как выглядят бриллианты на солнце. Однако можно было предполагать, что меня ждало и это в будущем. Открывая для себя что-то новое, его уже не закроешь, возможно, заметил бы Гревилл. «Я пока еще не успел во всем разобраться», — сказал я, понимая, что сильно приукрашиваю свое положение. «А вы пока не получили ни одного из этих алмазов?» Он покачал головой. «Пока я особо с ними не торопился». «И о каком количестве идет речь?» «О какой-нибудь сотне. Как я уже говорил, они не самого лучшего цвета в общепринятом представлении, но в золоте могут выглядеть теплее, если не отличаются ярко выраженной голубоватой белизной. Я в основном работаю с золотом. Мне нравится оно на ощупь». «Сколько же вы получите?» — медленно произнес я, прикидывая в уме, за свою хрустальную фантазию. «Секрет фирмы. Впрочем, насколько я понимаю, вы же не посторонний человек. Это заказ. Я подписал контракт на 250 000, если им понравится мое произведение. Если им не понравится, я заберу его назад, продам кому-нибудь, возможно, разберу или еще что-нибудь». В нем чувствовалась полная уверенность, рожденная опытом. «Вы случайно не знаете, кому Гревилл послал алмазы в Антверпен?» — спросил я. «Эта информация, конечно, есть где-то в офисе, однако я не знаю имени». Я помолчал. «Если вы хотите, чтобы я мог поторопить его...» «Было бы неплохо, но я не знаю, с кем именно Гревилл был там знаком». Я пожал плечами. «Тогда я это выясню». Я не имел представления, как и где мне удастся это выяснить. По крайней мере, не в украденной книжке с адресами. «Вы знаете имя того, у кого он приобрел алмазы?» — спросил я. «Нет». «В офисе целый ворох бумаг», — оправдывался я. «Я стараюсь разобраться с ними по мере возможности». «Грев никогда не говорил ничего лишнего», — неожиданно заявил Дженкс. «Я говорил, а он слушал. Мы превосходно ладили. Он лучше всех понимал то, что я делаю». Грусть в его голосе была всеобщей околадой моего брата. Его любили, ему верили, его будет не хватать. «Благодарю вас, мистер Дженкс», — поднимаясь, сказал я. «Зовите меня Прос», — ответил он. «Меня все так зовут». «А меня зовут Дерек». «Хорошо», — отозвался он. «Теперь я буду продолжать с вами, я не скажу вам нет, но только мне придется найти такого же путешественника, как Грев, такого же знатока. Он был моим поставщиком с того момента, как у меня появилось собственное дело. Он давал мне кредиты, когда банки отказывали, верил в то, что я делал. Когда я только начинал, он принес мне два редких турмалина, наполовину розовых, наполовину зеленых. Они были прозрачными, и на свету цвета, переходя один в другой, менялись на глазах. Грешно шлифовать такое ради украшений. Я вставил их в золото и платину, чтобы их можно было повесить и смотреть, как они переливаются на солнце». Он вновь как бы недоумевающе улыбнулся. «Мне нравится, когда камни оживают. Грев так и не взял с меня ничего за эти турмалины. Благодаря им обо мне узнали. Фотографии изделия были помещены в газетах. Оно побеждало в конкурсах, а Грев сказал, что награда ему будет наше с ним партнерство в этом деле». Он щелкнул языком. «И вот я его продолжаю». «Мне приятно это слышать», — ответил я, окидывая взглядом комнату с верстаком. «Где вы всему этому научились? С чего это начинается?» «Я начал с занятий по художественной обработке металла в местной школе», — честно признался он. «Как-то я вставил кусочек стекла в позолоченную цепочку и подарил ее матери. Это понравилось ее подругам, и они попросили меня сделать им нечто похожее. Когда я закончил школу, то отнес показать кое-какие свои подделки одному ювелиру и попросил работу. Они занимались бижутерией. Вскоре я уже делал эскизы и ни разу не оглянулся назад.